Глава 5. Кризис. Посланцы Яна Матайса наделали много шума в Нидерландах и за их пределами. Двое из них, Ян ван Леден и Герит Том Клостер, прибыли в начале 1534 года в Мюнстер-Вестфалии под руководством проповедника Бернгарда Ротмана. В Мюнстере существовало сильное евангелистское движение. В ноябре 1533 года Ротман написал брошюру о двух святых таинствах, в которой отрицал крещение младенцев, а причащению давал символическое толкование. Вскоре Ротман перешел на сторону крешенцев. Такие люди, как Бернгард Книпердалинг, будущий бургомистр, и Генрих Ролл присоединились к нему. Очень скоро в городе начали задавать тон фанатики. После того, как в Мюнстер прибыл сам Ян Матайс, многие приняли крещение, недовольных безжалостно изгоняют из города. В Нидерландах становится неспокойно. Из рук в руки передаются послания из Мюнстера, призывающие крешенцев переселяться в Новый Иерусалим. «Возлюбленные братья и сестры», — гласит мартовский манифест 1534 года. Мир и радость будут уделом детей Божьих, ибо близко их освобождение. Знаете, дорогие друзья, что этот призыв дан нам Богом. Всякий пусть собирается и отправляется в Новый Иерусалим, город сохранения святых. Не теряйте времени, чтобы не искушать Бога. Ибо час возмездия всему миру близок, как предсказывает пророк Иеремия в 51 главе. Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы ваше сердце не дрогнуло, когда вокруг будут раздаваться крики. Побеспокойтесь о том, чтобы в марте, 24 дня, в полдень быть в полумиле от Гассельта вблизи горного монастыря. Как и следовало ожидать, сотни людей последовали этому призыву. С запасами оружия и продовольствия они на нанятых кораблях переправлялись через залив. На вопрос, куда путь держите? Они отвечали, в страну, которую укажет нам Бог. Напряжение нарастало с каждым часом. В окрестностях Витмарзума также нашлись люди, попавшиеся в сети фанатиков и угрожающих посланий из Мюнстера, Менна Симонс, уже три года работающий пастором церкви святого Бонифация, с беспокойством следит за происходящим. «Душа моя скорбела», — пишет он, — «ибо я видел, что они проявляли рвение и одновременно заблуждались. Насколько позволяли мои способности, проповедуя и увещевая, я старался остановить происходящее. Дважды я вел разговор с одним из их руководителей. Один раз наедине и один раз публично. Однако мои увещевания ни к чему не привели, потому что я сам поступал не так, как следовало, хотя хорошо сознавал это». Менна приоткрывает нам свое измученное беспокойством и угрызениями совести сердце. «Они все ссылались на меня, кем бы они ни были. В собственных глазах я превратился в поборника и поручителя нераскаявшихся грешников, на меня надевшихся. Я, вздыхая, молился: Господи, помоги мне, чтобы я чужие грехи не взвалил на свои плечи. Душа моя мучилась, и я думал о смерти. Если даже я приобрету весь мир и проживу еще тысячу лет, а потом все же предстану перед судом и гневом Бога, что даст мне все мной достигнутое?» Такие мысли мучили Менна в то время. Как может он, ничтожный человек, предстать перед Богом? Чем поможет ему свое ораторское искусство или благосклонность людей в день суда? Чем оправдает он свою нерешительность, свою греховную жизнь? С пустыми руками стоять ему перед небесным судьей, на самом себе испытает он гнев карающей руки Бога. Только в том случае, если с ним что-нибудь произойдет, что-нибудь изменится. Пока же он все тот же. И он еще потеряет своего брата в битве под Алдекластером. Петр Симонс погибает трагически в сражении с отрядами фрийского наместника. Алдикластер, или Блумкамп, был монастырь цистерциниев. Он находился рядом с Гартвердом, недалеко от Белсворда. В позднем средневековье этот монастырь сильно разросся. Под защитой его стен находились маленькая часовня, собственная больница и библиотека. В начале XVI века монастырю принадлежало более 1000 гектаров земли. Алденкластер был в то время широко известен как один из крупнейших монастырей провинции. В 1537 году его благосостояние было таким высоким, и столько здесь было монахов и ремесленников, что масла от 54 коров не хватало на всех, и заведующий погребом вынужден был спешно завозить дополнительно 12 тонн масла со стороны. 30 марта 1535 года из района Дзум к Алденкластеру направилась группа фанатиков под предводительством Яна ван Гела, насчитывающая 300 человек. Они быстро захватили монастырь и начали разбивать фигуры святых и уничтожать сокровища церкви. Гостью, просвиру, они попирали ногами, монахов же не трогали, и когда те отказались перейти на их сторону, позволили им уйти из монастыря, крича вслед: «Убирайтесь к безбожникам, если не хотите оставаться здесь». Фрийский наместник Шенк ван Татенбург отправляется с многочисленным войском, набранным в Остерга, Вестерга и Зевенвыдине в Гартверд, чтобы отнять монастырь у фанатиков. Со вторника после Пасхи монастырь находится под осадой монсеньера лейтенанта, говорится в письме от Попреля наместнику Голландии и Зеландии, который располагает людьми из благонадежных городов, крестьянами и 200 пехотинцами. Крепкие стены монастыря, большие запасы оружия и подошедшие подкрепления позволяют бунтовщикам пока еще держаться. С западной стороны к монастырю подкатили орудия, однако стена там была очень уж толстая. Тогда, по совету одного монаха, монастырь начинают обстреливать с севера. 7 апреля в стене пробивают брешь и начинается кровавая расправа. Ее итог: 24 повешенных, 15 обезглавленных. Остальных мужчин убивают на месте. По приказу наместника женщины и девушек отправляют сначала в Леуварден, затем большинство из них переправляют в Гемпенс и там их топят. Среди жертв Алденкластера был и брат Менна, Петр Симонс. Почти через 30 лет после этой трагедии епископ-инквизитор Линданус из Райермунда обвиняет Менна Симонса в том, что он вызвал смуту в Фрисландии, что его сторонники захватили Алденкластер. Когда же и лютеранский проповедник Гелиус Фабер в 1552 году напоминает крещенцам, что их руководитель Менна Симонс при осаде Алденкластера потерял своего брата, Менна берется за перо: «Его бедный брат, — пишет он, — провинился лишь в том, что силой хотел защищать свою веру». После событий в Алденкластере Менна был окончательно подавлен. Из-за греховного учения мюнстеранцев бедные заблудшие овцы обнажили меч для самозащиты. Правда, правительство приняло драконовские меры против них и приказало местным властям искоренить и уничтожить эту проклятую новую секту анабаптистов. Хотя и существует наказ Господа Иисуса Христа своему ученику Симону Петру вложить меч в ножны, все же выступление этих фанатиков безусловно следует осудить как противное духу, слову и примеру Христа. Гибель этих несчастных и обманутых Менна переживает очень тяжело. Они были готовы отдать жизнь за свои убеждения. Он же не мог найти достаточно мужества, чтобы пожертвовать своим спокойствием и уютом, хотя сам указал некоторым из них на пороки католической церкви. Лишь бы быть в стороне от опасности, подальше от креста Христова. А разве не долгом его было вывести заблудших овец на богатые пастбища Христа? О, как будет эта пролитая кровь свидетельствовать против него на судилище Христовом, как будет обвинять его бедную жалкую душу? Мое сердце колотилось во мне, признается он позже. Со слезами и стенаниями я просил моего Бога оказать милость мне, печальному грешнику, дать мне чистое сердце, милостиво простить мне мои грязные мысли и мою никчемную беззаботную жизнь ради багряной крови Иисуса Христа, дать мне мудрости, моральной силы, искренности и мужества, чтобы я, не искажая, мог проповедовать Его великое, достойное поклонение имя Его святое слово, ради Его чести мог правильно осветить правду. Вскоре именно предоставляется такая возможность. В Мюнстере в Вестфалии провозглашается теократическое государство во главе с Яном Ван Лейденом, всем царем праведности. Там по Ветхому Завету вводятся общность имущества и многоженство. Со своими противниками царь расправляется быстро. Тех, кто не изменил своих взглядов или не успел бежать, казнят без суда и следствия. Отряды епископов Франца фон Вальдека ведут многомесячную осаду Мюнстера. В городе начинается нехватка продовольствия. Две попытки епископа взять город штурмом не увенчались успехом. Теперь у епископа появляется новый союзник — голод. Сначала. 1535 год. Подданные Яна Ван Лейдена вынуждены довольствоваться хлебом и солью. Когда кончился хлеб, в пищу идут мыши и кошки. Наконец голод становится настолько невыносимым, что женщины детей изгоняют из города. Одни боеспособные мужчины остаются защищать Новый Иерусалим от осаждающих. Святое возмущение охватывает Менна Симонса, когда он узнает обо всем этом. Наступил наконец момент, когда он не может больше молчать. Пришло время действовать, нельзя терять ни одного дня. Он пишет резкую обвинительную статью против главного виновника мюнстерской трагедии, Яна Ван Лейдена. Это его брошюра, настоящий боевой клич. Она написана в резких, энергичных выражениях. Царь праведности никто иной, как Иисус Христос, Сын всемогущего Бога, пишет Менна. Он — Царь всей земли, Карь своей верующей церкви. Он приобрел и искупил ее своей кровью. Как может простой смертный, какой-то Ян Ван Лейден, провозглашать себя царем над всеми? Как может он, виновный в смерти многих людей, называть себя радостью униженных? Ведь это ужасающее святотатство. Нет. Не он наша радость, а Христос. Христос наш Мелхиседек, царь мира. Ему торжествует дочь Сиона, ликует от радости дочь Иерусалима. Если же Ян Ван Лейден сам выдает себя за предсказанного Давида, о пришествии которого говорят почти все пророки, то он никто иной, как сам Антихрист. Христианская церковь не знает другого царя, не верит ни в какого другого Господа, кроме Иисуса Христа. Поэтому не к лицу христианам силы защищать свою веру и навязывать ее другим. Все оружие Давидово и меч Зарававеля являются ветхозаветным снаряжением и принадлежали Израилю. Верующие его Христа берут в руки только духовный меч, Т.Е. Слово Божье. Так поступал и Христос. Как же можем мы, стремящиеся быть похожими на Него, пускать в ход другое оружие? Оберегайтесь всяких лжеучений. Это учение похоже на прекрасный цветок, под которым в действительности скрывается змея. Кто последует за Христом, тот не будет ходить во тьме, а приобретет свет жизни. Рассматриваемая книжечка, направленная против Яна Ван Лейдена, носит следы сильных душевных переживаний. В своих высказываниях о применении оружия и насилия Менна выступает также против взглядов Бернгарда Ротмана, изложенных им в трактате о мести в конце 1531 года в Мюнстере. Отказ от применения оружия, по мнению Менна, является вопросом веры и совести, заключает я. Тюрборг. Однако ничто Менна не свидетельствует о том, что он отрицал право властей пользоваться мечом. Неверно также, что Менна в своих трудах считает пацифизм исключительно вопросом веры и совести. Я. Тёрборг. Не только в своих статьях более позднего времени, но уже в трактате против Яновой Ледина Менна Симонс выступает как пацифист. Однако его пацифизм не светский пацифизм в современном понятии, стремящийся установить мир среди государств на земном шаре. Нет, уменно безоружность однозначно ограничивается общиной. Безоружность, по его убеждению, является задачей общины. Верующий христианин хотя и живет в этом мире, но в действительности он целиком устремлен к общине и Царству Божьему. Первая книжка Менна Симонса была написана в мае 1535 года. Сохранившийся экземпляр выпущен значительно позже. Он был напечатан в типографии Исаака Вильямса в Горней и был опубликован в 1627 году. Неизвестно поэтому, была ли эта книжка вообще напечатана в те майские дни 1535 года. Уже через несколько недель отряды епископа захватили Мюнстер и положили конец ужасному властвованию Янова Ледина и его сообщников. Захват города сделал неактуальным опубликование книжки против царя из Мюнстера. Однако это не умаляет ее значения, поскольку в ней отражены взгляды Менна в те годы. Возможно также, что он ранее использовал содержание этой книжки для одной из своих проповедей в церкви. Не потому ли он пишет позднее? Витмарзум и Пингиум, где я прежде служил миру, свидетели тому, что я и перед выходом из католической церкви выступал против мюнстеранцев. Скоро он окончательно выйдет из тьмы. Первые шаги уже сделаны.